Глава 11. Загадочный лесной туман. Восьмой день пути был утомительным, так как всем пришлось полдня ждать профессора и проводника, а когда они вернулись, еще пару часов выслушивать восторженные рассказы Бориса Яковлевича о подземном храме огня и о дольмене на скале. В общем, в путь тронулись лишь после обеда, примерно часа в 3. Экспедиция, растянувшись по лесной дороге, неспешным шагом двигалась в чащу, отмахиваясь от назойливых комаров и мошек. Было душно среди затхлого запаха дремучего леса, и даже тень густых деревьев мало что значила в пелене душного смрада. Именно в этот момент, впервые за неделю их пребывания в тайге, Юле захотелось оказаться дома, принять душ, выпить приготовленного бабушкой холодного морса или оказаться на пляже в гордом одиночестве среди людской толпы, таких же отдыхающих, как она. Ей захотелось никуда не спеша полежать в тени какого-нибудь дерева с интересной книгой в руках, а еще лучше вместе с Михаилом, чтобы он обнимал ее, целовал ей руки, говорил красивые слова. Она даже невольно оглянулась в его сторону. Михаил, как всегда, замыкал растянувшийся караван, а впереди, о чем-то негромко беседуя с Борисом Яковлевичем, ехал проводник, различая только ему известную дорогу. Зной, духота и мошки действовали на людей и лошадей одинаково удручающе. Даже собаки перестали бегать по кустам, ища след предполагаемой добычи, а лениво плелись позади Михаила, высунув языки. Видя всеобщую усталую сонливость, связанную с утомительным однообразием пути, Николай, не дожидаясь приближения глубокого вечера, свернул с дороги, ища подходящую поляну для привала. Найдя сухое ровное место возле 3 больших камней, словно застрявших между огромными соснами недалеко от дороги, он скомандовал привал. Народ тут же сполз с лошадей и, продолжая отмахиваться от насекомых, упал под ближайшие деревья. Есть не хотелось, но костер Николай все равно развел, и не один, по всему периметру поляны. Когда пламя своими языками охватило сухую древесину, Михаил подбросил в огонь какие-то таблетки. Едковатый дым поубавил количество несносных тварей. Попив чаю с сухарями и баранками, стали располагаться для отдыха. Михаил подсел к костру, у которого сидела Юля, и подкинул в него еще одну зеленовато-серую шашку в виде брикета величиной с небольшой кусочек мыла, только потоньше, после чего стал готовить ложе для двоих, постелив циновку на валежник и положив под голову седло. Юля этому воспротивилась. «Я лучше буду спать на одной голой земле, чем нюхать запах лошадиного пота. И что за дрянь ты опять подбросил в костер?» «Успокойся, это не дрянь, а наша институтская разработка. Дымовая шашка от комаров. Эту шашку я для особого случая приберег, когда уж совсем достанут. И не так уж она и воняет. Есть, конечно, запах. Но тут уж выбор невелик. Либо мошки, либо...» Михаил развел руками, но седло все же убрал. Он свернул свою куртку и, положив под голову надувшейся Юли, прилег рядом. Она не то чтобы капризничала, а просто очень болезненно воспринимала запахи, да и усталость сказывалось. То, что касалось обычным людям нормальным, Юля нос категорично отвергал, приводя ее в бешенство и влияя на самочувствие. Из-за этого она терпеть не могла общественный транспорт, в особенности летом, предпочитая на работу ходить пешком. Да и затянувшийся лесной дискомфорт начинал действовать на нервы уже всем женщинам, лишенным даже минимального комфорта. Обидевшись даже на свое раздражение, через некоторое время Юля оценила заботу Михаила. Дымовая шашка начала действовать эффективно. Неприятные мушки стали исчезать вместе с неприятным запахом дыма. Поняв, что она была не права, Юля повернулась лицом к Михаилу и, уткнувшись в его грудь, как ребенок, тихонько засопела. Он нежно обнял ее и поцеловал затылок. Привязав лошадей, устроив костры и поев, Николай устало прилег поодаль от остальных, за большим камнем. хоть он был и привычен к таким переходам, но неспешный ритм их движения расслабил и его. Чуть поодаль от того же камня вокруг Бориса Яковлевича собрались остальные члены экспедиции, желая услышать от своего руководителя очередную интересную лекцию о мироздании. «Профессор, вы тут очень интересную тему затронули про наше Солнце, что оно живое. Хотелось бы узнать про это поподробнее, если возможно, конечно». Борис Яковлевич, записывающий что-то в свой блокнот, оторвался от бумаги и, немного призадумавшись, убрал блокнот в рюкзак. Затем уселся поудобнее и произнес. «Ну что, молодые люди, я готов поделиться с вами своими знаниями, если ваши души для этого открыты». «Открыты, открыты!» – отозвались все словно эхо. «Начнем с мистики и мифологии. В них заложено ядро истины. В мифологии практически всех культур есть упоминания о полетах людей на коврах-самолетах, на странных железных птицах, на огненных колесницах, на метлах, ступах и просто на кораблях». Профессор сделал паузу, осмотрев всех присутствующих, и продолжил. «Вы, конечно, можете меня спросить, а при чем тут солнце и ковры-самолеты?» «А все очень просто. И, как я уже говорил, сложно одновременно. В данном случае это лишь вопрос нашей с вами веры. Если мы не верим, что люди раньше летали, то это мифология, выдуманная нашими предками в страхе перед природой и ее стихиями. А если мы верим, то это мистика, так как нам трудно сегодня понять, как в действительности наши предки могли выдумать такое. Но у древних людей отсутствовало такое понятие, как фантазия. Они не выдумывали события, они их создавали, а знания об увиденном и созданном передавали по наследству, называя это быстиной. Быстина – это то, что было, отсюда и слово «былина». А былина – это слегка приукрашенная быстина. Так что о том, что люди летали еще до того, как родился Иисус Христос, есть куча подтверждений. И не только в мифах и былинах. Как так? А почему мы об этом ничего не знаем? Знаете, просто не хотите себе в этом признаться. Да и вопрос вашей веры не дает вам повода открыть для этих знаний свои сердца и свой разум. Мешает идеология сознания, которой все мы подвержены с детства. Повышенная внушаемость человечества – очень удобный фактор для всякого рода религий, идеологий и научных концепций. Мы воспринимаем мир так, как нам о нем говорят авторитетные лица, чаще всего из научных кругов. А ведь когда-то у народов были и другие лица, и другие авторитеты. Если говорить опять же о возможностях полетов человека, то есть находки изображения летательных аппаратов в Африке, Южной Америке, Азии. Подобные изображения присутствуют в рисунках шумеров, китайцев, инков, в храмах Индии, майя и в египетских пирамидах. Об этом очень интересно написано в древнеиндийском эпосе «Рамаяна». Даже есть макеты и изображения этих летательных средств. Борис Яковлевич опять сделал паузу, оценивая реакцию окружающих на его необычное выступление. К разговору даже стали прислушиваться Николай и Михаил, располагавшиеся по разные стороны от общей компании и находясь в некотором отдалении. Возьмем для примера тему создания не только нашей Солнечной системы, которая, как я считаю, была создана искусственно, но и всей Вселенной. Восточная мистика воспринимает возникновение Вселенной из хаоса как некую систему переплетений различных стихий, имеющих динамический характер, и где все подвержено определенным вибрациям, движется, растет и постоянно изменяется. Даже современная наука была вынуждена признать внутреннюю динамичность взаимоотношения частиц и волн в совокупности составляющих наш мир, что выразилось в квантовой теории двойственности субатомных частиц. Исходя из того, что частицы, составляющие основу материи, одновременно являясь и волнами, они находятся в постоянном движении, перемещении, преобразовании. Для того, чтобы понять механизм этого явления, мы должны помнить, что в квантовой теории частицам соответствуют некие пучки волн. Эти пучки, в зависимости от ограниченности пространства и времени, могут изменять и скорость своего движения. Многие тела кажутся нам пассивными и неподвижными, как вот этот камень, например. Но стоит нам воспользоваться сверхчувствительными приборами, как мы обнаружим у мертвого камня доказательство его динамической сущности. Все материалы, находящиеся вокруг нас, как и мы сами, состоят из атомов, а те, в свою очередь, образуют молекулы и так далее. И все это находится в постоянном движении и взаимодействии, не замирая ни на сиг. А сиг – это 1/160 от мига, микросекунды, что равно примерно 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов. Наши предки знали даже такой термин «мгновенное перемещение в пространстве», что косвенно, но подтверждает эти перемещения. В нашем современном лексиконе даже сохранились соответствующие слова «сигнал», «сигать», «сигануть». В латыни есть слово «сигнум» в значении «знак», «отметка», «печать». Это говорит нам о том, что все оставляет свой отпечаток даже в микроскопическом мире. «Ничего себе!» – присвистнул Вадик, до конца не понимая всех слов профессора, но осознавая, что в мире есть вещи, о которых стоило бы знать, но до которых еще нужно и дорасти. А если мы посмотрим на горы с точки зрения замедленного движения на поверхности Земли, но в более ускоренном временном отрезке, то мы увидим, что горы – это волновое перемещение метрии с наплывом одних волн на другие, продолжил свой монолог Борис Яковлевич. И это всего лишь один из многочисленных примеров того, что существует вокруг нас и кажется нам мертвым и недвижимым. Восточная мудрость по этому поводу гласит: «Даже покой в покое не есть истинный покой». Это что же получается? Мы можем, ну хотя бы гипотетически, переместиться в любую точку Вселенной? Задал кто-то вопрос из присутствующих. Не только можем, но и при помощи своих мыслей зачастую там и оказываемся. Отсюда и возникает такое понятие, как мыслеформа, о которой я уже вам говорил. А если учесть, что Вселенная – это единое целое на уровне пространственно-временных взаимоотношений, то наши мыслеформы могут оказываться одновременно в общем поле Вселенной. Не поверите, но я об этом уже слышал в Африке от одного шамана из, казалось бы, дикого племени. Раздался из-за камня голос Николая, делавшего вид, что он отдыхает и безразличен к разговору. Мне даже сейчас самому в это трудно поверить. Я об этом никому еще не рассказывал, так как понимал, что после подобных рассказов можно угодить психушку. Ну, вам сегодня поведаю. Продолжил говорить проводник, вставая и подходя ближе к сидящим вокруг профессора людям. Народ сначала от его слов вздрогнул, а потом еще больше сосредоточился, даже не думая его перебивать или высказывать свое недоверие. Николай не стал садиться рядом с остальными, а неспешно начал прохаживаться вдоль сидящих, начиная свое повествование. Меня тогда направили в Анголу, в командировку. Ну и как-то раз отправились мы с кубинцами на вертолете вглубь Африки. А я до этого на Кубе уже успел побывать. Так что общался я с ними более-менее сносно. Ну так вот, летим мы на задание. Нужно было одну базу в труднодоступном районе ликвидировать. Летим, значит, уже час где-то. И вдруг нас начинают обстреливать земли. Короче, подбили. Но летчик молодец, царство ему небесное. Вертолет сумел кое-как посадить. Николай сделал паузу, как бы обдумывая, что говорить, а что пропустить. В общем, если говорить еще короче, то нас тогда сильно потрепали. Только я и еще один кубинец в живых остались. А спасло нас чудо в виде одного дикого племени людоедов, которого боялись все без исключения местные племена и даже боевики-повстанцы, вооруженные современным оружием. Отстреливались мы, значит, и уже патроны кончаются, как вдруг нападавшие с криками ужаса убегают. А нас, как я уже сказал, только двое осталось. Но мы по сторонам смотрим. Дикари огромной толпой выскочили, с копьями наперевес, разукрашенные просто ужасно. Есть от чего испугаться и убежать. Окружили они нас и давай вязать. Мы попытались сопротивляться, но их было слишком много. И тут я от безысходности как начал их крыть чистейшим трехэтажным русским матом. Николай опять сделал небольшую паузу. «Ну, а дальше-то что? Не томи!» – засуетился Вадик. «А дальше? Я даже боюсь вам говорить, что было дальше. Опешили они и даже руки нам крутить перестали. А один, видно, старший на идеальном русском языке, только с вологодским выговором, говорит нам так спокойненько, чтобы мы следовали за ним. Тут уже опешили мы, но сопротивляться не стали. Африканский дикарь на чисто русском? Врешь!» Непроизвольно вырвалось из уст лаборанта. «Я же говорил, не поверите. Я бы сейчас даже прикрестился в знак того, что не вру, если бы в Бога верил. А так вам придется поверить мне на слово». И Николай развел руками. «Это я так, от избытка эмоций», — стал оправдываться Вадик. «Продолжай, не томи». «Так сам понимаю, что в это трудно поверить. Но это еще не все чудеса. Шли мы в деревню довольно долго и молча. Они трех нападавших на нас бандитов захватили и тоже вели с собой. На тех бедолагах лица не было. Представляете, побелевших от страха черных негров. Кстати, те, что нас захватили, не были слишком темными, а были достаточно смуглыми и с признаками европейских черт лица, правда, вымазанных краской в особый орнамент. Пришли мы в их деревню, а там, в центре открытой поляны, капище стоит. А рядом с ним три столба, вымызанных кровью. Но тех, что в плен взяли, догола раздели и к этим столбам привязали. А нас оставили под присмотром воинов, которые не проявляли особой агрессивности. Жилища у них были сделаны по принципу наших изб, только с высокими крышами, покрытыми пальмовыми листьями. Как только мы и пришли, из этих изб куча народу повылазила. Старший ушел в избу за капищем, откуда через несколько минут вышел, судя по всему, вместе с шаманом и вождем. Те к нам подошли и на старославянском языке заговорили. Я его сначала за вологодский выговор принял. Одним словом, мы там неделю жили, а они нас приняли как своих. Тем более, что кубинец тоже по-русски неплохо говорил. Николай опять сделал паузу. Было похоже, что он вспомнил какие-то подробности из этой истории, а сейчас соображал, стоит ли о них рассказывать. Все молчали, ожидая продолжения. Пауза затянулась. «Вы хотели что-то про знание этого шамана о вселенной нам поведать?» — нарушил тишину Борис Яковлевич. «Ну да. Шаман тот сначала у меня все выспрашивал про Россию, а потом стал мне рассказывать о древних традициях и о вселенной. Я еще помню, тогда очень сильно удивился, откуда в такой африканской глуши он о России и вселенной знает, и о наших древнерусских традициях. А то, что они по-русскому говорят, вас, Николай, не удивило?» Перебил проводника профессор. «Удивил, конечно, но только в меньшей степени. Ведь наших специалистов тогда в Африке было немало. Хотя тогда мне меньше всего хотелось об этом думать. Мысли в основном были заняты тем, как бы живыми из этой передряги выбраться. Мы, когда с кубинцем к своим вернулись, точнее, когда они нас к своим проводили, то договорились об этом случае молчать. А с теми, что к столбам были привязаны, что случилось?» — спросила одна из девушек. «А их съели, как трофей. Принесли в жертву и съели». Глаза всех членов экспедиции округлились до предела от услышанного, в особенности от того, каким спокойным голосом произнес это Николай. «Да, интересную историю вы нам поведали», — задумчиво и многозначительно произнес профессор. «Ладно, я пошел отдыхать. Вы тут тоже особо не засиживайтесь, а то завтра встаем рано». Николай, выплеснув из себя сидевшую в нем занозу историю, точнее, часть истории, почувствовал внутреннее душевное облегчение, словно исповедался. Ему было неважно, поверят ему или нет. Главное, что он сбросил с себя груз той информации, что давило на него столько лет, и которую он не мог никому поведать до этого момента. А сейчас ситуация была подходящей. Тем более, что за прошедшую неделю от тяжких дум и переживаний за веренный ему коллектив Николай стал морально уставать, поотвыкнув от людей. Одно дело рисковать собой, и совсем другое, когда рядом неподготовленные гражданские лица, большинство из которых, как дети, смутно понимающие, куда они попали. А ведь опасность подстерегала их под каждым кустом. Подбросив в костры дров, Николай вернулся к тому месту у камня, откуда встал несколько минут назад. Подложив под голову седло и укрывшись курткой, он моментально заснул, включив в голове будильник на 5:00 утра. А Михаил, слушавший историю Николая издалека, не смея пошевелиться со спящей на его груди Юлии, еще долго прокручивал в своей голове то, что оставил за кадром своего рассказа Николай. Он представил, что пришлось пережить человеку в той ситуации, и теперь понял, почему у их проводника такой тяжелый взгляд. За этими раздумьями Михаил задремал. Михаил смотрел в спину Николаю, который плавно греб веслом по ровной глади черной воды. Лодка, на которой они плыли с проводником, бесшумно скользила по большому озеру. Михаил как бы нехотя осмотрелся. Дальнего берега не было видно, только горизонт сливался с черной гладью воды, словно уходя в бесконечность. Николай греб вдоль скалистого берега, сидя спиной к Михаилу. Михаил не видел его лица, но почему-то четко ощущал, что это именно Николай. Он окликнул его, спросив, куда они плывут. Но тот не ответил и даже не повернулся. Михаил опустил голову вниз и удивился. Нет, он не испугался, а именно удивился. У лодки не было днища. Но не то, чтобы совсем не было. Днище было. Просто оно было прозрачным, словно бы его и не было. Сквозь толщу воды он увидел дно озера. Холодное, безжизненное дно. Михаил коснулся воды и тут же отдернул руку. Вода обожгла его. Нет, она не была горячей или холодной. Она просто обожгла его, как бы изнутри, словно через него пропустили электрический ток. Хотя нет, это не совсем подходящее объяснение. Его обожгло, как обжигает медуза в море. Но только это должна быть очень большая медуза. Михаил снова погрузил руку в воду и снова почувствовал ожог. Отдернув инстинктивно руку, он ударил по воде ладонью. Зыбкая рябь побежала по глади озера, словно волна, вызвав цепную реакцию из каких-то неведомых сил, превращаясь вокруг то ли в пар, то ли в туман, который накрыл их лодку густой молочной пеленой. Михаил снова окликнул Николая, но тот вновь никак не отреагировал на его зов. Тогда он дотронулся до его плеча рукой, и сидевший к нему спиной человек обернулся. Михаил не поверил увиденному. Из-под накинутого на голову капюшона на него смотрела волосатая физиономия со светящимися ярко-красными глазами. Он пошатнулся от неожиданности, лодка тоже зашаталась, и Михаил, потеряв равновесие, упал за борт. Как только он погрузился в воду, в его тело впились тысячи электрических разрядов, от ударов которых он потерял сознание. Где-то среди деревьев забрезжил рассвет. Птицы своим щебетом пробуждали зарю. В воздухе пахло утренней свежестью. Лучи света зарождающегося нового дня старались пробиться сквозь заросли векового леса, но, запутавшись в деревьях, лишь прорывались легкими бликами. Лагерь стал медленно просыпаться. Николай, раздувая костер, подбросил в него сухих дров, предполагая подогреть чай и позавтракать, как говорится, чем Бог послал. Но тут вдруг все звуки смолкли. Николай насторожился, посмотрев на собак. Собаки тоже насторожились, но в их поведении чувствовалась неуверенность. Стоянку медленно, словно обволакивая, стал накрывать густой туман, как будто кто-то специально напустил его на данное место, накрыв путников плотным пуховым одеялом. Тайга тревожила и в то же время распаляла воображение, взывая к действию. Но как раз сейчас лучше всего было бы затаиться и не предпринимать никаких действий. Николай почувствовал это инстинктивно, нутром ощутив опасность. «Никому не двигаться!» – резко выкрикнул Николай, сдерживая нарастающее волнение и тревогу. «Старайтесь держаться поближе друг к другу, а еще лучше возьмитесь за руки и прижмитесь к земле». Серьезность его голоса насторожила всех окружающих. Никто не обронил ни слова, моментально выполнив команду проводника. В воздухе повис запах влажной хвои и гнилых листьев. Туман медленно размывал очертания людей и деревьев. Лошади, переступая с ноги на ногу, тревожно зафыркали, заглушая робкие звуки леса. Пелена рыхлой хлябью поглотила все вокруг. Воцарилась жутковатая тишина. Вдруг одна из лошадей с диким ржанием дернула поводья и, оторвавшись от дерева, рванула в лес. Ей вслед со шалелым лаем рванули собаки. Топот копыт, хруст веток, лай и жутковатый свист перемешались в ухающий гул лесной глубины. Михаил вскочил и, схватив карабин, собрался бежать вслед удаляющемуся звуку. Он еще не до конца проснулся и не совсем понимал происходящее. Сон в его голове переплетался с нависшим туманом, но и не совсем вязался с происходящей явью. «Стой!» Окрик Николая был настолько убедительным, что Михаил замер, как вкопанный. «Уйдешь, пропадешь, сгинешь в тумане, как лошадь. Лежи и жди, пока он рассеется». «Это не просто туман. Это омал маячится», уже слегка приглушенным голосом добавил Николай. Михаил тут же упал, почувствовав в тоне Николая тревогу за его жизнь, при этом осознавая, что это уже точно не сон. Все замерли, прислушиваясь к звукам леса. Вдалеке послышался собачий визг, а затем воцарилась мертвая тишина. Через несколько минут собаки с поджатыми хвостами, слегка поскуливая, вернулись к хозяину. По телу всех членов экспедиции пробежал озноб. Одна из женщин захныкала, а Юля, обхватив руку Михаила, боязливо к нему прижалась. Воцарившаяся гробовая тишина стала мурашками щекотать тело. Вдруг послышался лязг передернутого затвора. Это не выдержали нервы у Вадика, и он схватился за оружие. «Не стрелять!» – грозно прикрикнул Николай. «Даже не думай об этом! Всем лежать тихо!» Клубы осязаемого тумана густыми клочьями парили над головами прижавшихся к земле людей. Снова зафыркали и задергались лошади, почувствовав неладное. В рыхлой вате молочной пелены повис запах смерти. Николай безошибочно ощутил ее привкус. Что-то неведомое пыталось навести на людей ужас, и похоже, что это удалось. Показалось, что прошел целый час, хотя на самом деле не более 15-20 минут. И вдруг резкий порыв холодного ветра где-то в вышине стал раскачивать макушки деревьев, проникая в гущу леса. И туман внезапно рассеялся, причем так же быстро и неожиданно, как и нахлынул. «Что это было?» Голос Михаила дрожал. Он никак еще не мог прийти в себя от кошмарного сна, а тут вдруг сон перешел резко в явь. И он был этим явно ошарашен. «Что это было?» Пытаясь получить ответ, Михаил уже просто в истерике тряс Николая за грудки, словно хотел вытряхнуть из того душу. Юля попыталась его остановить, повиснув у Михаила на шее, но тот все никак не мог успокоиться, продолжая держать Николая за грудки и трясти. Николай даже не пытался освободиться, лишь громко рявкнул тому в лицо. «Не знаю». Только после этого Михаил пришел в себя, отпустив товарища. Оглядевшись, Николай понял, что словом «не знаю» отделаться не получится. Все как один смотрели на него с молчаливым вопросом в глазах и с ужасом на лице. Но он все равно сделал попытку отбиться. «Ну, правда, не знаю!» Уже более спокойным и растянуто певучим голосом ответил Николай. «Как это, не знаю?» – не унимался Михаил. «Ты же сам сказал, что этот, как его там, Ямал какой-то маячит». «Ямал?» – удивленно переспросил Борис Яковлевич, еще больше насторожив всех остальных. «Вроде он сказал Ямал», – ткнув пальцем Николая, раздраженно повторил Михаил. Его возбуждение передалось всем остальным членам экспедиции. Все взоры вновь обратились к Николаю, стараясь просверлить его насквозь. Его уж передернуло, но он упорно не хотел сеять панику, стараясь сгладить ситуацию, однако осознавая, что она, эта самая ситуация, неординарна и выходит даже за его рамки понимания. «Видно, мы действительно подошли к какой-то серьезной тайне, если нас пытаются запугать таким способом. Это был явно не Кузя. Это было что-то иное, более могущественное. Скорее всего, то, о чем рассказывал Фалалей». И эти мысли напугали самого Николая, потому что он не знал, как этому противостоять. Его всегда пугало все непонятное. Но показать, что он испуган так же, как они, значило посеять панику и пропасть в глуши этого леса. «Я сказал не Ямал, а Еомал. Вох такой местный!» – стараясь улыбаться, ответил Николай растерянно. «Вы же сами, Борис Николаевич, об этом боге Еомале вчера рассказывали. Ну вот, я и вспомнил наш разговор. Местные этому богу часто молятся. Ну и я решил, ну это, помолиться вроде как. Вот и все, что тут говорить-то. Как видите, подействовало. Туман рассеялся». На этот раз Николай попытался скосить подурачка. «А лошадь? А собаки?» Не удовлетворившись таким ответом, переспросил Борис Яковлевич. «Наверное, волки. Такое бывает в тайге. Волки – звери коварные. Вот и воспользовались ситуацией. Я же предупреждал, в лесу расслабляться опасно», уже более уверенно парировал Николай. «Так, все. Кончаем балаган. По-быстрому завтракаем и двигаем отсюда дальше. Но если хотите, можем вернуться в Качнар. Лично я не против». «Ну так что, вперед или назад?» перешел в наступление Николай. Предложенный Николаем поворот событий немного охладил напор. Обстановка стала разряжаться. Даже Михаил перестал ее накручивать, сам успокоившись и взяв себя в руки. Борис Яковлевич тоже предпринял попытку всех успокоить, поддержав Николая, чтобы не расслаблялись, и что тумана на рассвете в тайге – дело обычное. Хотя сам профессор ответами проводника и не удовлетворился, но в то же время он, как и Николай, понимал, дальнейшие расспросы ни к чему хорошему не приведут. Тем более паника и нытье в сложившейся ситуации – дело опасное. Искать лошадь желающих не нашлось. Позавтракав на скорую руку, экспедиция тронулась дальше, понеся первые потери.